Глава 25. Джейс. «Привет, проходи». Шире распахиваю дверь, пропуская Лаки внутрь. Сегодня через его плечо перекинута сумка вдвое больше обычной. Он переступает порог, не произнося ни слова, взмахивает рукой в знак приветствия, а потом подносит палец к губам, веля мне заткнуться. Понятливо киваю. Тайлер на несколько секунд замирает у входной двери, копаясь в своем коммуникаторе. Потом, наконец-то, что-то настраивает и сворачивает экран над запястьем. Поднимает голову, деловито осматриваясь. «Миленько», — выносит вердикт по итогу осмотра. Закатываю глаза. Поначалу и мне тут нравилось. Теперь же воспринимаю общежитие, ЛЛА и все, что с ними связано, как тюрьму. Я в ловушке, и такое чувство, что удавка на моей шее только затягивается. Тайлер замечает выражение моего лица. «Не дрейфь, прорвемся», — говорит ободряюще. «Что это было?» — интересуюсь. «Блокатор прослушки?» «Ага». Лаки захлопывает за собой дверь ногой, после чего стягивает через голову длинный ремень сумки и бросает ту прямо на пол. «Готовься, это займет некоторое время», — предупреждает и сам плюхается рядом с сумкой, расстегивает молнию и начинает копаться в содержимом. Лишь приподнимаю брови, наблюдая эти маневры. Племянник миллионера сидит на полу в студенческом общежитии. Чем не статья для первой полосы? Тем временем на свет извлекаются какие-то коробочки с проводками, одна с выдвижной антенной. На некоторых приборах встроенные экраны, над другими от прикосновения пальцев хозяина разворачиваются голографические. «Ком свой выруби!» — командует мне Тайлер, не поднимая головы и не отрывая глаз от показаний своей чудо-техники. «А то будут помехи!» «Как скажешь!» — отзываюсь и выключаю коммуникатор. Некоторое время топчусь неподалеку, потом мне это надоедает, и я устраиваюсь на стуле в метре от гостя. «Ты как вообще прошел?» — спрашиваю. Когда я заселялся, меня подробно ознакомили с правилами, которые следует соблюдать в общежитии. Главное из них — запрещено приводить гостей. Как объяснил парень, несущий вахту на входе, в общежитие ЛЛА никогда и ни за какую плату не войдет человек, не живущий здесь. Мол, не зря охрана ест свой хлеб, и мимо них и муха не пролетит. Тайлер явно крупнее мухи, а значит, кто-то сильно преувеличил свои полномочия. Лаки пожимает плечом. «Поздоровался и зашел. «То есть сюда все таки может войти кто угодно?» — цепляюсь. Я все еще надеюсь как-то вычислить работающего на ордаковцев человека, подбрасывающего мне сперва записки, затем жучки. Гость, наконец, отрывает взгляд от приборов. Впрочем, как оказывается, только за тем, чтобы снисходительно посмотреть в мою сторону. «На Ландоре я никто угодно», — замечает спокойно. «В ЛЛА, тем более». Ни гордости от этого заявления, ни бахвальства. Не похоже, в принципе, что ему нравится такое положение дел. «Предпочел бы быть невидимкой?» — уточняю. «Ну, здравствуйте!» — смеется. «Я хочу славы за свои заслуги, а не за фамилию!» — изображает трагический вздох. «Но до этого мне еще далеко, так что не отвлекай меня, будь добр!» «Но меня так и тянет поострить. Надеешься получить славу как борец с произволом Рдака?» Корчит мне гримасу. «Пока только как человек, нашедший в твоей комнате больше всех жучков!» «О, нашел!» Легко вскакивает на ноги и шагает вперед, глядя на экран прибора в своих руках. «Прямо и налево, смотри!» — командует. Хмыкаю и тоже встаю. Прямо и налево находится книжная полка. Тщательно исследую ее со всех сторон и таки нахожу искомое на дне средней полки. «Бинго!» — провозглашаю. «Один есть!» — Тайлер расплывается в победной улыбке. А вот мою радость, азарт в его глазах несколько притупляет. Бросаю найденный жучок на стол и мрачно интересуюсь. «Думаешь, он тут не один?» «Зуб даю», — отзывается Лаки, продолжая исследовать комнату, глядя не под ноги, а только на свой прибор. «Не убейся». Подскакиваю и еле успеваю раскрыть перед ним дверь ванной комнаты, прежде чем он влепляется в нее лбом. «Ага, спасибо», — бормочет рассеянно. «Внизу и справа ищи». «Внизу и справа — унитаз. Что, простите, они собирались тут подслушивать?» Но Тайлер снова прав. Жучок ждет своего часа между самим унитазом и стеной, а молодой любитель техники уже вслепую идет в обратную сторону. «Что, еще что ли есть?» — кричу ему вслед. «Ага», — откликается весело. «Их тут целое гнездо». Спустя час на полу сидим уже оба, а перед нами лежат 9 свеженайденных устройств размером с полногтя на мизинце. 9. «А они тебя высоко ценят», — хмыкает Лаки. «Прямо по жучку на квадратный метр». «Чего слушать-то?» — Недоумеваю. Я ни разу не приглашал никого из однокурсников в гости. Более того, даже никому не звонил, только писал сообщения. Единственное, что могли слышать хозяева всей этой технофермы, это шаги, звон посуды и шум воды. Тайлер пожимает плечами. «Перестраховались», — комментирую ругательством. «Да здравствует высшее образование. Тут я сквернословлю в 10 раз больше, чем на службе в полиции». «Что делать будешь?» — буднично интересуется Лаки, сидя напротив меня по-турецки и складывая из жучков башенку. «Понятия не имею», — огрызаюсь. Сгребаю жучки в кулак и иду к столу в поисках чего-нибудь, во что можно было бы их сложить. Тайлер обиженно косится в мою сторону, как ребенок, у которого отобрали игрушку. Роюсь в шкафчике, нахожу пачку печенья, вываливаю его на тарелку, а в освободившийся пакетик высыпаю своих незваных миниатюрных гостей. Когда поворачиваюсь, Лаки уже за столом с компьютером. Оборачивается через плечо. «Залогинься, пожалуйста. Проверю, не прицепили ли на комп какую-нибудь гадость. О, печенье! Очень кстати!» Подхожу и ставлю тарелку перед ним на стол. «Угощайся!» Мне не жалко, но гости у меня и до поступления в ЛЛА бывали нечасто. Поэтому предложить самому даже в голову не пришло. «Может, чаю налить?» «Угу». Тайлер, похоже, везде чувствующий себя как дома, уже хрустит печеньем и не смотрит в мою сторону, полностью погрузившись во всплывающие перед ним на экране командные строки. «Если есть, то зеленый. Копаясь на полке. «Я не гурман, но в последний раз купил ассорти от скуки. Завариваю 2 кружки чая. Попить еще можно, но есть меня совершенно не тянет. Одно желание — прямо сейчас пойти и набить морды ждаковцам». Однако тормозят мой порыв 2 факта. Во-первых, у меня нет с агентами связи. Это они вызывают меня, когда им приспичат. Во-вторых, у 1-го и 2-го есть оружие, а у меня нет. Так что, боюсь, наши разборки закончатся быстро и не в мою пользу. «Тут тоже есть улов», — сообщает Лаки через 1/4 часа, когда обе наши кружки пусты, а на тарелке осталась лишь 1 пара печений. «Простенький вирус-следилка. Какие страницы просматриваешь, что и кому пишешь?» Стою, опершись бедром о стол сбоку от гостя, хмурюсь, обдумывая полученную информацию. «Оставить долго?» — уточняю. Тайлер закусывает нижнюю губу, прикидывая в уме. Он все еще на стуле за столом. «Ну, я бы поставил 5 минут, — определяется. «Ладно, за 7, если не торопясь». Хмыкаю. «А нормальный человек?» Начинает ржать. «Я, то есть, того? Поставил диагноз?» Развожу руками, в одной из которых все еще держу кружку из-под чая. «Ты вроде как гений», — поясняю. Бросает на меня умоляющий взгляд. «Давай без ярлыков, пожалуйста». Пожимаю плечами. «Как скажешь». «Значит так». Тайлер снова поворачивается к экрану, пальцы опять пускаются в бешеную пляску над клавиатурой. «Запаролил тебе все, что можно, защиту поставил. Полезут, сразу узнаешь». «Спасибо». Бормочу, в который раз ловя себя на мысли, что этот парень проделал колоссальную работу всего лишь за благодарность. «Что-нибудь еще надо?» — отрывает взгляд от экрана. «Может, видеокамеру поставим? Узнаем, кто шастает по твоей комнате. Что скажешь?» Признаться, эта идея мне не нравится от слова «совершенно». Буду ходить по комнате и думать, что камера пишет каждый мой жест. Но не признать рациональное зерно этого предложения не могу. «Давай», — соглашаюсь обреченно. «Что от меня требуется? Купить?» «Брось», — Лаки отмахивается. «У меня на чердаке этого добра навалом. Завтра покопаюсь, найду». «Спасибо», — повторяю во 2-й раз. Но Тайлер только закатывает глаза в ответ на очередную благодарность. «Я же сказал, мне несложно. Расслабься». Откатывается на стуле от стола, встает. «Ты Морган сказал?» «Когда бы. Сегодня мы виделись только на занятиях, потом столкнулись в коридоре. После учебы я пошел в общежитие, чтобы встретиться с ее сыном. Она должна быть на кафедру. Не думаю, что информацию о моей вербовке разведкой Альфа-Крита следует преподносить с наскока». Качаю головой. «Скажу», — обещаю твердо. Самого воротит от происходящего. Но если Тайлер-младший поверил мне и не побежал сдавать СБ, то есть надежда на то, что и Миранда поверит. Лаки смотрит на меня с сомнением, но тему больше не развивает. Собирает разбросанные по комнате приборы, складывает в сумку. «Может, правда пойдешь к нам на ужин?» Приглашает, поднимаясь с корточек и перекидывая ремень сумки через плечо. «Я не шутил, Морган шикарно готовит. И Гай будет рад». «А Миранда-то как будет рада?» Вчера ее лицо едва не перекосило от радости, когда она увидела меня посреди своей кухни. Абсолютно понимаю ее реакцию. Я не просто зашел к приятелю в гости, а приперся в дом к женщине, с которой только этим утром у меня был секс. Причем в ее отсутствие. Мало кто не станет искать подвох при таком раскладе. «У вас будет семейный ужин», — отказываюсь. «Гай поймет». Взгляд Тайлера становится снисходительным. «Гай и так понимает гораздо больше, чем кажется. Он просто сообразил, что Миранда сама постесняется тебя позвать, вот и сделал это за нее. «Даже не удивляюсь. Гай — молодчина, и сразу видно, что сообразительный малец. Тем не менее, заговаривать мне зубы не надо». Смотрю на своего гостя прямо в упор и задаю не менее прямой вопрос. «Вы оба решили нас с ней свести?» Брови Лаки взлетают вверх, к отросшей чёлке, едва ли не доходящей до глаз. Ожидаю, что он станет играть в дурачка и отнекиваться, но точно не того, что скажет «Это плохо?» Черт его знает. Приятно, когда у тебя есть группа поддержки, но я, собственно, еще не пытался никого завоевывать. Да и отпор мне не давали, невнятные возражения и заморочки о разнице в возрасте не в счет. Так что помощь мне не нужна. «Плохо», — говорю, — «мы сами разберемся». Тайлер понятливо кивает, поднимает руки ладонями от себя. «Понял, торможу. И брату передай». «Договорились», — подмигивает и направляется к выходу. Останавливается уже у самой двери, оборачивается. «Держи меня в курсе, окей? Ардаки, если твой доктор Кравец быстро не ответит, а те продолжат тебя прессинговать, у нас не будет выбора, придется сдаваться СБ. И если служба безопасности не закроет меня за шпионаж на неопределенный срок, то Альфа-Крит точно объявит предателем Родины, и по возвращении домой меня ждет много хорошего. Смертную казнь у нас отменили, а вот пожизненное заключение и работу на рудниках получу только так. Давай попробуем обойтись без СБ. Прошу. Для меня любое вмешательство ландорских властей — путь в один конец. И несмотря на то, что даже Молли уже не на Альфа-Крите, и дома меня никто и ничто не ждет, кроме пустой однокомнатной квартиры на окраине, уйти, не оглядываясь, я еще не готов. «Попробуем», — серьезно кивает Лаки. «Нам бы до выборов продержаться. На волне эйфории после победы дядя Рикардо может помочь бескорыстно, тихо и без шума». «Думаешь, он победит?» — переспрашиваю. Уж слишком тот уверенно рассуждает о победе Тайлера-старшего. Лаки усмехается. «Это же Рикардо!» Будто это все поясняет. «Не спорю, племяннику лучше знать, на что способен его родной дядя». «До встречи. Прощаюсь». «Ага, удачи!» — приподнимает руку с комом на запястье. «Я всегда на связи. Звони, пиши, не стесняйся». После чего исчезает за дверью вместе со своей огромной сумкой. Щелкаю замком. Прохожусь по комнате, запустив руку в волосы. Пачка из-под печенья, теперь наполненная подарками от альфа-критской разведки, притягивает взгляд. Переживаю, что меня признают предателем, если вмешается ландорская СБ. А как быть с тем, что я уже, по сути, предал Альфа-Крит, приняв помощь того, за чьей семьей я и должен был следить во благо своей планеты? Планеты, великая цель которой — не допустить Рикардо Тайлера в президентское кресло, только потому что им не хочется возвращать взятые в долг деньги. Морган. День был долгим. Я снова вымоталась. Сначала студенты, потом какие-то бесконечные сметы и расчеты, которые приволок мне Оливер. Вот же старый жук, сам никуда лететь не собирается, но энтузиазма столько, что его от того и гляди разорвет поперек. Джейс обидела сегодня лишь мельком. Провела одно теоретическое занятие в его группе, но он сел на задней парте, стараясь не привлекать мое внимание, а я и пыталась не смотреть в его сторону, чтобы не забыть к чертовой матери тему лекции. Вот был бы конфуз. Меня бросает в жар от одного его взгляда. Это уже ненормально. Теперь-то я знаю, что устав ЛЛА никуда не годится. Нельзя, повторяю, нельзя преподавателям иметь личные отношения со студентами. А потом столкнулись с ним в коридоре и в холле. Ох уж наш тесный холл. Интересно, замечают ли это остальные? Лично мне кажется, что между нами летят искры, когда наши взгляды скрещиваются. Не могу на него не смотреть. Приезжаю за полчаса до назначенного вчера времени ужина. Естественно, дома шаром покати. Холодильник пуст. А чего я хотела? Кто бы еще заказал продуктов? Лаки и так часто берет домашние хлопоты на себя, но с началом учебного года он тоже вечно носится на бешеной скорости. Куда и зачем, не спрашиваю, сам расскажет. Выход очевиден. Только приземляюсь во дворе, делаю заказ в ресторане, еще не выходя из флайера. Через 15 минут все будет доставлено. Да, не домашняя еда, но уж точно лучше пиццы. Старшина Кули, кок с Прометея, мой гуру в вопросах кулинарии, всегда учил меня тому, что не важно, что ты готовишь, главное, что ты вкладываешь в процесс приготовления пищи. Готовка — это не труд, а способ поделиться своей любовью и заботой с близкими. Уверена, он прав. И когда Лаки был маленьким, я относилась к приготовлению домашней еды с особым рвением. Но сейчас я совершенно опустошена. Чем делиться, когда выжата как лимон? Может, Гайя не заметит, что еда из ресторана. За тот год, что он живет с нами, я не слишком-то утруждала себя кухонными заботами. Пожалуй, Лаки и то чаще готовил. Захожу в дом, прикрываю за собой дверь. Тишина. «Эй, есть кто дома?» — кричу. Однако мне никто не отвечает. Тем лучше. Успею замаскировать заказ из общепита под собственный кулинарный шедевр. Звонит ресторан, приносит извинения, сообщает, что курьер прибудет только через полчаса. Матерюсь про себя, но соглашаюсь. Это заведение проверено, а экспериментировать с кем-то новым мне не хочется, раз уж я и так пытаюсь смухлевать и не готовить сама. Итак, у меня в запасе полчаса. Плетусь наверх. Как раз успею переодеться. Или бог с ним. Иногда мне начинает казаться, что ландорская военная форма приросла ко мне, как вторая кожа. Сколько вещей в моем гардеробе, помимо нее? 3? 5? Хорошо, если все же 5, а не 2. Компьютер в моей комнате снова мигает огоньком сообщения. Если кто-то и учится на своих ошибках, то точно не я. Опять бросила его включенным. Оставляю на время намерение переодеться, плюхаюсь на стул, разворачиваю над столешницей голоэкран. Дежавю. Письмо от родителей. Правда, на этот раз текстовое, и на том спасибо. Чувствуя раздражение из-за их настойчивости и нежелания оставлять меня в покое, пробегаю пальцами по клавиатуре и открываю письмо. «Дочка, так больше продолжаться не может. Мы вылетаем». «Что? Что? Что?» Судорожно смотрю дату отправки письма. «Неделю назад. Черт! Мне не показалось. Это означает именно то, о чем я подумала? Они летят сюда? Кто дал им визу, черт возьми? Хотя о чем я? Это ландорцу почти нереально получить пропуск на землю, а этот до жути гостеприимный ландор открыт для всех». Зачесываю пальцами назад падающие на лицо волосы. Судорожно соображаю, что могу предпринять, но быстро понимаю, что ничего. Да, можно не пустить родителей в дом, можно отказаться с ними разговаривать, однако перекрыть им доступ на ландор я не могу. Могла бы, если быть очень честной, привлечь Рикардо и попросить его о помощи. Но уж точно не сейчас. Тайлер ни за что не поможет мне, пока не получит что-то взамен. А все мы помним, что именно ему сейчас от меня нужно. Набираю номер Лаки. «Ты знал, что они летят сюда?» Накидываюсь на него даже раньше, чем он успевает сказать «привет». «А что, они уже здесь?» Отвечает вопросом на вопрос. И ни тени удивления или попытки сделать вид, что он не понимает, кто это они. «Я тебя убью!» — шиплю в ком. «Не-а!» — возражает мой без пяти минут придушенный сын. «Ты меня любишь?» «Люблю!» Я еще не сошла с ума, чтобы это отрицать. «Но мало я тебя в детстве лупила!» В ответ слышится смех. «Ты меня вообще не лупила!» «И очень зря!» — огрызаюсь. «Где Гай? Дуйте домой, ужин почти готов!» «Да ладно!» — удивляется Лаки. «Тут народ побился, транспортную сеть перекрыли как минимум на 15 минут. Так что курьер задержится». И все то он знает. Мог бы хотя бы сделать вид, что поверил в то, будто, приползя домой без задних ног от усталости, я брошусь к плите. «Признайся, не сдаюсь. Это ты позвал моих родителей на ландор?» В динамике молчания. Слышны гудки транспорта. Значит, он уже в пути. «Не я», — наконец-то серьезно отвечает мне сын. «Но я знал, да. Они просили тебе не говорить, пока не придет их письмо. Я обещал». «Ты предатель!» Ворчу, проводя ладонью по лицу. «Не хочу их видеть. Не могу. Не сейчас». «Почему не сейчас-то?» «Кажется, последнее я произнесла вслух. О, черт!» «Потому что сейчас самый неподходящий момент». Отрезаю. «Все, жду дома». И обрываю связь. «Потому что с началом учебного года, с Рикардо, выборами, Джейсом и предстоящим круизом со студентами у меня и так голова кругом». Джейсон Риган и так привнес в мою серую жизнь слишком много, казалось бы, забытых чувств, а теперь еще родители. «Я дома!» Внизу хлопает дверь и раздается звонкий голос Гая. «Ну вот, все против меня. Теперь и он догадается, что еда приехала из ресторана». Встряхиваюсь и выхожу из комнаты. «Я здесь! Привет, дорогой!» Спускаюсь по лестнице, а мальчик улыбается мне теплой, искренней улыбкой. «Ладно, пока мои мальчишки со мной, как-нибудь разберемся».